Это нотариус звонит, переподписывайте квартиру, завтра будем разговаривать в 10 утра. Завтра ты кислоту в рожу получишь, блядина. Переподписывай. Хуй тебе! Переподпиши, пожалуйста. Сейчас 02 вызову, блядина, из 218, паскуда ебаная сейчас в рожу. Приду к тебе, старуха грязная.